Глава 31. «Ларионова!» В палату заглянула медсестра и кивнула мне, мол, выйди. Из всего местного персонала она была самая противная и грубая. Не понимая, что она от меня хочет, я поднялась с постели. Посмотрела, сколько времени. Почти 7 часов вечера. Все процедуры давно закончились, врачи ушли. В отделении стало тихо. Что и надо. Я запахнула халат, сунула ноги в тапочки и вышла в коридор. Она указала на выход из отделения. Его вообще-то обычно запирали. Карантин тут у них какой-то, из-за этого всякие строгости. Никому из пациентов не разрешали покидать отделение. Ну и, естественно, посетителей тоже не впускали. Единственное, в какие-то часы принимали передачки через окошко в двери. Но и для них уже поздновато. «Что там?» — спросила я, не понимая ее жесты. «К тебе пришли!» — тихо сквозь зубы ответила она. «Быстренько давай, пока никто не видит. 10 минут и обратно, поняла?» Гадая, кто бы это мог быть, я дошла до конца коридора, приотворила дверь и выглянула. И сердце тут же дернулось и заметалось в груди. На лестничной площадке стоял Дима и напряженно смотрел на меня. Я почему-то замешкалась, но все-таки вышла на площадку. Дима смотрел на меня неотрывно и видел. Я буквально физически чувствовала его взгляд, пытливый, острый, жадный. Словно он им меня касался, ощупывал, проникал под кожу. Господи, я так об этом мечтала, так этого ждала. Да и сейчас в душе я очень радовалась за Диму. То есть это было какое-то странное чувство, ликование напополам с горечью. С того момента, как Олеся мне сказала, все время об этом думала. Боялась, вдруг она что-то напутала, но очень хотелось поверить. И вот оно свершилось. Дима видит. Нам бы с ним праздновать, но... Мы как чужие. Да еще меня вдруг сковало по рукам и ногам, и язык одеревенел от волнения. «Привет», — первым поздоровался он. Я кивнула в ответ, облизнув пересохшие губы. Наше отделение находилось на 2-м этаже и снизу сильно поддувало холодом. Я поежилась, и Дима накинул мне на плечи свою куртку. «Что с тобой случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Ты со мной случился», — подумала я. Вслух, конечно же, этого не сказала. «Подхватила какой-то вирус», — пожала я плечами. «А что врачи говорят?» «Жить буду. Дима, ты видишь, да? Вернулось зрение?» Он вдруг улыбнулся и кивнул. А у меня от его улыбки еще больнее защемило в груди. «Но когда? Как?» Я тоже силилась ему улыбнуться и вообще дала себе установку говорить о чем угодно, только не о нас. Ни в коем случае не выяснять отношения, иначе я просто сорвусь. «Да как-то не знаю, само по себе». В тот день, когда мы... Он осекся, еле уловимо помрачнел. И я в его глазах разглядела вину. Когда мы в последний раз виделись. Потом ночью все и случилось. Одно лишь упоминание, и снова будто игла вошла в сердце. «Нет, не думать о нашей последней встрече», — велела я себе. И скорее задала новый вопрос, чтобы не увязнуть в горьких воспоминаниях. «И как? Видишь так же, как раньше?» «Сейчас уже да, привык к свету. Сначала не очень было. Все равно это так здорово, просто чудо какое-то. Я правда очень рада за тебя». «Спасибо». Между нами повисла пауза, и чувство неловкости обострилось. И это тоже казалось нелепым. Ведь еще каких-то 2 недели назад, ближе друг к другу, у нас никого не было. А теперь нам трудно даже просто разговаривать. «А тебе спасибо, что навестил», — наконец нарушила я невыносимо затянувшееся молчание. «Я пойду в палату». Я отдала ему куртку, повернулась к двери, и тут уловила за спиной движение, а затем ощутила его пальцы на своем запястье. «Тань, подожди!» Он мягко, но настойчиво развернул меня к себе и сразу оказался так близко, что у меня ноги ослабели. «Прости меня». Я хотела сказать: «Не за что мне тебя прощать, ты же не виноват, что разлюбил», но горло перехватило. А Дима вдруг сказал: «Я скучаю по тебе. Больше всего на свете я хотел увидеть тебя». Дыхание у меня задрожало. Черт, только бы не расплакаться. Зачем он это все говорит? Зачем мучает меня? «Ты сказал, что не любишь меня», — с трудом выдавила я. Не отрывая взгляда, он качнул головой. «Это не так. Прости, что заставил так думать. Я просто не мог по-другому. Я думал, что уже больше не смогу видеть. А зачем тебе такой... калека? Я просто хотел освободить тебя от обузы». Все-таки он пробил меня, как я ни старалась сдержаться. Глаза заволокло слезами, губы задрожали. «Освободить? От обузы? Да какую чушь ты говоришь, себя послушай!» Выпалила я чуть ли не в истерике. «Я любила тебя. Как может быть любимый человек обузой? А если бы я ослепла, то ты бы меня тоже считал обузой? Считал бы, что я тебе мешаю жить?» «Нет, конечно же, нет. Тогда почему ты за меня так решил? Мне в радость было просто с тобой рядом находиться. Но ты все решил по-своему. И за себя, и за меня». «Я просто хотел, чтобы ты была счастлива». «Серьезно? Ты правда думаешь, что когда человека лишают самого дорогого, самого главного в его жизни, он может быть счастливым? Ты сумасшедший, Дима. Так вот знай, я несчастлива. Я глубоко, я страшно несчастлива. Мне больно, мне горько. Да даже слов таких нет, как мне плохо». «Прости меня, я постараюсь все исправить». Он подался ко мне, словно хотел обнять. Но я отшатнулась от него, причем бездумно, на инстинктах, так как уклоняются от удара. Он остановился и больше не делал попыток меня коснуться. И смотрел на меня с отчаянием и болью. «Я ошибся. Я докажу тебе, я все сделаю, чтобы ты смогла меня снова поверить». Я покачала головой. «Дим, не надо. Не мучай лучше ни меня, ни себя. Я даже не знаю, люблю ли я тебя еще. Все, что я чувствую сейчас, — это боль и разочарование. После всего я уже ничего не хочу. Ты не отношения наши разрушил, Дима. Ты меня разрушил. А я тебя люблю и всегда буду любить». «Ну да, ты еще говорил, что всегда будешь рядом, что никогда не бросишь. Нет, Дима, прости меня, но доверять я тебе больше не могу. А вдруг, не дай бог, конечно, с тобой опять что-то приключится, проблема какая-нибудь. И ты снова в одиночку решишь, что мне будет лучше без тебя проблемного, и уйдешь в закат? А мне снова проходить эти круги ада?» «Нет, такого не будет. Я этого не знаю. Зато знаю теперь, каким ты можешь быть жестоким. Это никогда не повторится». Я видела, что Дима сейчас совершенно искренен, что он по-настоящему раскаивается и терзается. Но я действительно ему больше не верила. И ничего больше не хотела. Никаких отношений, никакой любви, ни с кем, никогда. «Да, ты прав». Глухо и уже без слез произнесла я. «Это не повторится, потому что мы больше не будем с тобой. Дим, ты не приходи больше и не звони. Не надо. И привет, Эля». Рощин изумленно взметнул брови. «При чем тут Эля?» «А я не знаю. Не знаю, как она так быстро оказалась у тебя дома, буквально через пару дней после нашего расставания. Да и в нашу последнюю встречу ты тоже был с ней, так что...» Он раздосадованно посмотрел в сторону, тяжко вздохнул, потом снова на меня. «Да все это случайно получилось. Из центра просто позвонили, предложили возобновить курс. Я согласился, но и потом приехала Эля. Я сам ее не ждал. И уж точно не приглашал. Да мне нет никакого дела до этой Эли. Теперь тем более. Я отказался от занятий в центре. Больше с ней у меня никаких точек соприкосновения нет. Насчет нее уж точно не стоит даже думать. Никого у меня не было и нет, только ты». Я покачала головой. «Нет, Дим, меня у тебя больше нет. Прощай». И пока вновь не разрыдалась, я заскочила в отделение.